Часть вторая. Почему так подробно? Что такое случилось в Одессе в 26-м году? Ничего особенного, просто он был там счастлив некоторое время, и все ему удавалось. И мемуары Хин, написанные об этой неделе, последующих 4 годах пунктирных отношений, едва ли не лучшие воспоминания вообще о нем написанные. Сравнить их можно только с очергом Риты Райт, и не удивляйтесь желчным по отношению к Лиле предельно субъективными воспоминаниями Лавинской. Когда человек любит, это видно. Ведь о том, как он жил, рассказывать почти нечего. Адская жизнь, невротика, все время занять, ни на секунду не оставаться одному, потому что сразу же мысли о старости, деградации, невостребованности, иногда и страхи, не философские, вполне буквальные, ни минуты безделья, все время писать, брать задания, распихивать тексты по редакциям. Жизнь сама по себе не имеет никакой ценности, и он ее, пожалуй, не любит. Жизнь – это быт, а быт – это смерть. Каждая минута имеет смысл, только если потрачена на творчество, дискуссию, выступление, на любое созидание, в крайнем случае борьбу. Жизнь не самоценна. Любовь, как видим, тоже превращается в непрерывное выступление, либо покорение. Поэтому мы почти не видим Маяковского живущим. Он отдает, конечно, необходимую дань физиологии, еде, сну, сексу, но все прочее время посвящено литературе, рисованию, устройству жизни, зарабатыванию денег. Каждую секунду сочиняет, записывает, рифмы, ничто не пропадает. Пошли еще раз гулять в порт, поднялся на корабль, стал говорить с матросами, случайно услышал: «Павка, по мачте втюрился». И год спустя написал: «Я теперь по мачте влюблена в серый коминтерн, трехтрубный крейсер». Какое-то прекрасное, прекрасное стихотворение. Ремейк старой военно-морской любви. Очень ему удавались стихи о любви неодушевленных предметов, потому что у неодушевленных все чисто, нет унизительной физиологии, быта пресловутого. Помните, по морям, играя, носится с миноносцем миноносица. Ему вообще ближе эти огромные механические чудовища. В ушах оглохших пароходов горели серьги и корей. Чуть ли не второе в жизни серьезное стихотворение. Чем люди с их страстишками и мелочными самолюбиями? Тот он всегда рисует прекрасных нечеловеков, жирафов, кактусы, пароходы, и едва ли не лучшее позднее стихотворение, лирику, в собственном смысле, написал он после Одессы, по тогдашним портовым впечатлениям, и называется оно... Ах, процитируем полностью. «Разговор на одесском рейде десантных судов Красной Абхазии и Советский Дагестан. Перья облака, закат расконарейте, опускайся, южной ночи гнет. Пара пароходов, говорит на рейде, то один моргнет, а то другой моргнет. Что сигналит, напрягая морщины лба, красный раз угасает и зеленый? Может быть, любовная мольба, может быть, ревнует разозленный? Может, просит, Красная Абхазия, говорит Советский Дагестан? Я устал, один по морю лазая, подойди сюда, рядом стань». Но в ответ коварная она: «Как-нибудь один живи и грейся. Я теперь по мачте влюблена в серый коминтерн, трехтрубный крейсер». Все вы, бабы, трясогузские каналья, что ей крейсер, дылда и пачкун. Поскулил и снова засигналил: «Кто-нибудь, пришлите табачку. Скучно здесь, нехорошо и мокро. Здесь от скуки отсыреет и броня. Дремлет мир на Черноморский окрок. Сгинь, слезищу, морем оброня». Я это слышу в его чтении, медленном, иронически торжественном. Как прекрасна эта парномасия, пара ходов, это синь слезища, это бесконечная печаль, как единственное настоящее содержание жизни, единственное послание мира. Ничего ведь другого нет, в основе всего она. Если бы только это написал он, то и тогда бессмертие заслужил бы не только автор, но и красноармеец, пустивший его в порт. А равнодушен Маяковский был на рассвете не потому, что выговорился, а потому, вероятно, что узнал. Героиня замужем. Но они оставались почти неразлучны до самого его отъезда. Я думаю, кстати, что от общих одесских друзей Ильф и Петров знали об этом увлечении. Да и сама она была знакома с Ильфом, в одном кругу встречались. И Хина Члег из «12 стульев» являет собой гибрид Жени Хин и Лилия Брик.